Глава 5. Оставленная на камине книга исчезла. Ее одежда тоже. В кои-то веки она решила отдохнуть в своей комнате. Ну, пожалуйста. На спинке кровати висело нечто похожее на платье. Эл взяла его в руки. «Да, платье». «Шуточки», — констатировал Эл, пожимая плечами. Ей ничего не оставалось, как надеть его. Эл еще раз поискала книгу. Но если она ей нужна, то найдется. Если нет, поиск просто бесполезен. Что же она видела, пока спала? Берег. Она ходила по берегу, и все. Да, кажется, все. Вдруг она подумала о Лоралане. В последнее время она неоднократно в мыслях обращалась к нему. Эл вспомнила его с благодарностью. Это он привел ее сюда. Но знает ли он, что она еще жива? Эл потерла глаза, зевнула. Еще раз потерла глаза и боковым зрением заметила перемену. На камине лежало большое красное яблоко. Эл подошла, взяла его в руки и вдохнула аромат. «А вот и завтрак», — сказала она, откусывая большой кусок. Скулы свело от удовольствия, прожевав, она вслух заметила. «Вкусно, как настоящее!» «А может, и настоящее!» Она вышла из комнаты. Резво пробежалась по галерее до лестницы, дальше через ступеньку на дорожку и по ней бегом до берега. Купание после пробуждения стало обычной процедурой. Эл назвала его утреннее омовение. Потом она позволяла себе посидеть или полежать на песочке. Сегодня что-то было прохладно. Эл выбралась из воды, стуча зубами, и сразу оделась. Похолодание что-то означало. Нужно узнать в библиотеке. Эл подпрыгнула на одной ноге, на другой – не помогло. Дождь шла по телу, Эл передернула плечами. Она уже собралась уходить. Дальше у нее были намечены занятия в библиотеке. Теперь был некий распорядок дня. Пробуждение, купание, изучение того, что она видела накануне во сне. Потом библиотека, прогулка по замку. Она еще пыталась открыть некоторые двери. Осмотр сада и снова библиотека. Иногда она находила что-нибудь из еды. Непременно вкусное. От голода она вообще не страдала, но приятно было съесть, например, яблоко, как сегодня. Эл шутила про себя, что пространство подкармливает ее для поднятия настроения. Эл дошла до того места, когда берег становился круче, и вдруг остановилась. Ощущение, что кто-то смотрит на нее, пришло неожиданно. Знакомое чувство, она вздрогнула. Она не могла ошибиться. Холодок прошел по спине. Она не одна. Эл повернулась резко. У края воды она заметила силуэт. Его покрывала дымка, подобная той, что закрывала горизонт. Эл медленно двинулась в сторону фигуры и через мгновение побежала. «Лоралан!» Эл хотелось броситься ему на шею, и ее наполнил восторг. Эл вовремя осадила себя, чтобы от радости не наскочить на него, лицо ее сияло широкой улыбкой. Она увидела на лице Лора недоумение. Он был сильно взволнован. Его лицо она не видела, кажется, уже целое столетие. Полнота восприятия жизни здесь, плотность событий, ритм жизни способствовали тому, чтобы отрешиться от прошлого, которым, кстати, стал и Лоралан. Время их короткой встречи и беседы, прихода сюда, соседствовали в сознании Эл с потерей всего, что ей было дорого. Лоралан остался там, за той чертой в прошлом. Он казался очень бледным и осунувшимся. Напоминал опять то самое заблудившееся, запутавшееся существо, потерянное, немного несчастное. Он был не то, что он бы напуган, но совершенно растерян. Он молчал, поэтому на первый взгляд казался нереальным. «Откуда ты? Как? Я недавно о тебе вспоминала. Невероятно!» Она пришла ему на помощь. Она не решилась его коснуться, чтобы не напугать. На лице Лоралана появилось сомнение. Смятение превратилось сначала в печаль. Он обвел полосу берега взглядом и посмотрел на нее с испугом. «Ты думала обо мне?» Едва вымолвил Лор. «Я услышал тебя. Ты не иллюзия». Эл не смогла сдержать чувства, схватила прохладные нежные кисти Лора, потянув его уверенно на себя. Легкая серая дымка растаяла, Лор был настоящим, осязаемым. Руки у него девичьи. Эл улыбнулась сравнению. «Я и не ожидала, ты... Ты тоже настоящий. Думала, показалось. Здесь такое бывает». Лоралан издал вздох облегчения, Эл насторожилась. «Что с тобой? — встревожилась она. «Пространство. Оно так изменилось. Но оно все-таки давит на меня. Держи меня, пожалуйста, хотя бы одной рукой. От твоего прикосновения мне легче», — попросил он. «Держу», — твердо кивнула Эл. «Я рада тебе». «Это удивительно и приятно. Никто мне так не радовался. Я думал, что тебя уже нет». Эл замолчала, посмотрела на Лоралана, и ее губы то играли задумчивой полуулыбкой, то растягивали широкую. Она излучала счастье. Она наблюдала, как Лоралан борется со своим изумлением. Это существо способно удивляться так глубоко. «Я не совершенство, Элли, но мой внешний вид таков, какой есть в действительности», — ответил он на ее еще незаданный вопрос. «Я почему-то решила, что ты принял человекоподобный облик специально. Это мое маленькое заблуждение», — призналась она. Лоралан опять изобразил тревогу, посмотрел куда-то поверх ее головы и заговорил, не глядя на нее. «Элли, ответь мне, ответь, как случилось, что здесь произошли перемены? Как ты не исчезла? Что это за место?» «Если бы я сама знала». Она вздохнула с улыбкой. «Я едва начинаю разбираться с тем, что здесь творится». Лор высвободил одну кисть из ее руки, а вторую слегка сжал, чтобы она ее не отпустила. Потом он приблизил свое лицо к ее лицу. Свободная рука легла на щеку. Ее словно волна подхватила, чтобы не перехватило дыхание. Эл вздохнула глубоко и подалась чуть вперед, отчего лицо Лоралана стало еще ближе. Эл почувствовала, как течет в нем жизнь, как пульсирует его энергия. Она не потеряла эту способность. Мурашки пошли по коже. Все мысли исчезли, бледное лицо с утонченными чертами стояло напротив. Все-таки какая у него поразительная внешность. Этакий полубог в плотном теле. Он тоже ее изучал, но взгляд на этот раз был не растерянным, а более пристальным. «Ты недалеко от истины», — шепнул он опять вслед ее мыслям. Наконец ее посетила мысль, что он смотрит на нее с не меньшим восторгом, чем она на него. «Это почти невозможно», — произнес он. «Я корил себя, что привел тебя сюда, что твое отчаяние подтолкнуло меня на этот поступок. Я едва не увел тебя обратно, извини». Губы Лора едва шевельнулись, лицо стало еще ближе. «Тебе не нужно извиняться. Это прекрасное место. Это теперь мой дом», — сказала Эл. «Это невозможно. Здесь гибли все, кого я приводил». Лор отстранился, потом последовала пауза, он размышлял. Но Эл его мысли не слышала. «Ты другая». «Не знаю». Она чуть помолчала. «Я рада твоему появлению. Я почти испугалась, когда поняла, что кто-то есть рядом. Я не была бы против, если бы тут кто-то жил, но лучше где-то подальше от меня. Мне нравится быть одной. Ты почувствовала меня? Это приятно. Ты чувствуешь многое. Я тоже рад видеть тебя, Элли. Я рад. Ты жива».